Привет, это Наташа, редактор проекта «Арзамас». Я хотела бы сделать небольшое предуведомление. В этом выпуске подкаста «Неловкая пауза» мы с коллегой говорим об одном очень грустном древнем тексте. Если посмотреть на него с современной точки зрения, он о тяжелом депрессивном состоянии. И для меня важно, что такой текст получилось обсудить, потому что, когда я сталкиваюсь с какими-то трудностями, я изучаю, как люди справлялись с ними в прошлом, и мне это помогает. Но я понимаю, что вам может быть неприятна эта тема или отчасти несерьезная манера обсуждения, которую я выбрала. Если это так, наверное, вам лучше не слушать этот выпуск. Наташа. Юля. А у тебя бывает депрессия? Да. А вот я знаю одну историю про депрессию в Древнем Египте. Сейчас попробую ее рассказать. Привет. Это подкаст «Неловкая пауза» просветительского проекта «Арзамас». В нем сотрудники «Арзамаса» рассказывают друг другу фан-факты и истории, которые узнали во время работы. Слушайте этот подкаст, если у вас не хватает тем для непринужденного разговора в большой компании. Например, можете поговорить о древнеегипетской депрессии. Мне вот будет рассказывать сегодня редактор «Арзамаса» Юля Богатко. Привет, Юля. Привет. Депрессия. Как я часто слышу, раньше всяких этих депрессий не было. Жили нормально как-то и без этих ваших антидепрессантов. И тут ты мне говоришь, что жили ненормально. И довольно давно. Сколько тысяч лет назад? 4-5. Очень много. Удалось узнать, что люди в Древнем Египте тоже испытывали депрессию. Почти так же, как мы. Есть такой текст «Спор человека с Ба». У древнего египтянина довольно много разных сущностей. Может быть, кто-то слышал про Ка, про Рен, и вот в том числе Ба. Все очень непросто, как обычно у древнего египтянина, но если упростить, то Ба переводят обычно как «душа человека». И вот есть текст, в котором этот самый человек спорит со своим Ба, то есть со своей душой. Угу. То есть это как бы не совсем та душа, как мы ее представляем, но это нечто похожее. Это что-то, что синхронизируется с внутренним миром человека. Я прямо вижу себя в этой ситуации. То есть какой-то очередной экзистенциальный кризис, и, видимо, мне не с кем поговорить, поэтому я беседую сама с собой, но так проникновенно, что как будто со своей душой. Такая история? Типа того, да. Есть с чего поразмыслить, потому что как раз в это время, когда создан этот текст, были зафиксированы всякие нехорошие вещи в египетском государстве. Один период заканчивался, начинался другой, все было довольно плохо, и, в общем, депрессия, можно сказать, была тотальная. И вот человек, споря с Ба, например, говорит: «Смотри, отвратительно имя мое, более чем запах помета птичьего. В летний день под небом горячим, смотри, отвратительно имя мое, более чем запах улова рыбы. В день ловли под небом горячим, смотри, отвратительно имя мое, более чем запах птичьего помета, более чем заросли тростника под птицами». Это самый виртуозный ответ на тест Бека, который я когда-либо слышала. Давай я еще кусочек зачитаю, чтобы ты лучше себе представляла, как это происходило у египтянина. «Смерть для меня сегодня подобна выздоровлению больного, подобна выходу после заключения на волю. Смерть для меня сегодня подобна запаху мирры, подобна сидению под навесом в ветреный день. Смерть для меня сегодня подобна запаху лотоса, подобна сидению на берегу опьянения». Я не знаю, какие были стихи в Древнем Египте, но это похоже на них. Не будем забывать, что человек говорит сам с собой. То есть Ба — это его душа, а Я — это как бы он сам. Мы видим такой вот 5000-летней давности случай невероятной рефлексии. Он признается Ба в том, что ему очень плохо, и жизнь больше не играет для него яркими красками. Есть ли в этом тексте как бы ответы самого Ба, что Ба отвечает на это? Да, Ба постоянно ему отвечает насказательно, всякими метафорами, рассказывает ему притчи о том, что жить надо здесь и сейчас, когда умрем, тогда и посмотрим, что будет. И в конечном счете все сводится к тому, что Ба говорит: «Оставь свое недовольство, мой товарищ, мой брат. Жертва твоя на огне лучше борения твоего с жизнью, как и сказал ты. Люби меня здесь». Направляешься ты в сторону Запада. Действительно, желаешь ты достигнуть Запада. Вот пойдет тело к земле, оживу я после того, как устанешь ты, а затем сделаем мы вместе жилище себе». Как-то теплее на душе стало. Я не уверена, что я все поняла, но в сторону Запада это в сторону смерти, да, потому что в египетской мифологии, вообще картине мира, все привязано к Солнцу, и смерть — это там, где Солнце заходит, поэтому там Запад и смерть — это одно и то же, да? Именно. И покойников хоронили на западном берегу Нила. Ну вот я с тобой поговорила об этом замечательном тексте. Понимание какое-то есть, утешение, принятие. Древние египтяне, они же, получается, не сильно от нас отличаются? На самом деле, в этом тексте может так показаться, но, в принципе, они отличаются от нас довольно сильно. Но какими они были на самом деле, можно узнать из курса Андрея Большакова «Мир древнего египтянина», который я записала некоторое время назад. И он рассказывает о том, как египтянин представлял себя в этом мире, как он жил со своими царями, богами общался, и вообще, чем египтянин на самом деле отличается от нас сегодняшних. Ага, то есть прямо сейчас на сайте arzamas.academy и в приложении «Радио Арзамас» лежит курс, в котором есть информация, чтобы я поняла древнего египтянина. Ну, в меру твоих способностей. Спасибо, Юля. Этот курс доступен по подписке на сайте arzamas.academy и в приложении «Радио Арзамас». Если у вас еще нет подписки, то мы с Юлей дарим вам промокод «Ба-ба-ба-ба-ба». 5 раз «ба». Вводите его на странице arzamas.academy/promo. И это был подкаст «Неловкая пауза». Мы обычно очень-очень ответственно подходим ко всему контенту, который публикуется на Арзамасе. Но если мы что-то напутали, или вы просто хотите поделиться с нами своим мнением или размышлениями о жизни, пишите письма на адрес arzamas@arzamas.academy с темой письма в подкаст «Неловкая пауза». Спасибо, Юля. Также хочу поблагодарить редактора Кирилла Головастикова, Киру Вайнштейн за то, что сделала для нас замечательный джингл, Юлю Мартынову, которая монтирует этот выпуск, и Наташу Грабкову, которая подготовила ресерч для него. Спасибо, древние египтяне, за то, что были живы, пока могли.